Матерь Агни-йоги. Жестокость людей не имеет границ. Среди жестоких и темных помните о владыке. Через жестокость людскую тоже надо пройти. Все проходили, и не заразиться при этом ожесточением, то есть не стать, как они. Если заимствовать от окружающих все их отрицательные качества, то куда же придем? Именно недопущение в своем сознании подобных чувств и будет победою над средою. Сопротивление ее чудовищно. Ее переродить невозможно, если сознание окружающих этого не допускает, но недопустимо и самому перерождаться по их образу и подобию. Трудно утонченному сознанию в тисках недорослей.